Москва, 1896 год. Давка на Ходынке. Один из героев романа Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» дал такую оценку произошедшей в Москве 18 мая 1896 года трагедии. «Ведь все знают, царь у нас несчастливый, неудачный царь. Передавили в коронацию 1000 народу, а он даже не перекрестился. Хоть бы пяток полицейских повесил. Дедушка вешал, не стеснялся, а этот дядю боится. Вы думаете, народ Ходынку не помнит?» В народе главным виновником гибели людей считали губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича. Его даже прозвали «князь Ходынский». И от молодого царя ждали расследования, наказания виновных. Ничего этого он не сделал. Смолодушничал. Москва с нетерпением ожидала приезда нового царя-батюшки на коронацию. Николай II не любил Петербург. В нем недавно похоронили его отца Александра III. Ранее от взрыва бомбистов там погиб его дед Александр II. Москва была спокойней, дружелюбней. К приезду царя в городе красили дома, выравнивали улицы, вывешивали трехцветные флаги. У всех было праздничное настроение. Губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович, объявил, что на следующий день после коронации, 18 мая, в 10 часов, состоятся народные гуляния. Они пройдут на Ходынском поле, куда к 14 часам вместе с супругой приедет император Николай II. Там будут раздаваться царские подарки. Благая новость тотчас разлетелась по городу и его округе. По распоряжению великого князя на Ходынском поле установили 150 украшенных зелеными ветками павильонов, в которых предполагалось раздавать подарки. Рядом поставили еще 20 ларьков, в которых собирались угощать пивом и вином. Площадь размером примерно в 1 квадратный километр была окружена забором. Губернатор не предполагал огромного стечения народа, но привлеченные слухами о бесплатной раздаче дорогих царских подарков, ценных монет, люди семьями шли на Ходынку уже с вечера 17 мая. Многие несли с собой спиртное. Общее количество прибывших к раннему утру 18 мая достигло 500 тысяч. Подарков же было приготовлено примерно на 400 тысяч. Подарок включал в себя кулек с сайкой, кусок колбасы, пряники, орехи, леденцы и эмалированную кружку с инициалами императора. Столпотворение началось в 6 утра. Неожиданно прошел слух, что буфетчики раздают подарки своим, и потому на всех не хватит. Это сообщение всколыхнуло толпу. Все двинулись к павильонам. Народ продолжал прибывать, и вырваться из центра окруженного поля не было никакой возможности. Многие, ослабевшие от ночного стояния, от духоты и давки, особенно женщины и дети, теряли сознание, но помочь им было некому. Некоторые умирали. И тогда трупы старались вытолкнуть из толпы. Их на руках передавали к краю, но все близлежащее пространство было заполнено людьми. Общее число прибывших составляло уже около 1,5 миллиона человек. 1800 полицейских не могли сдержать натиск толпы. Испугавшиеся раздатчики стали кидать кульки в толпу. Началась еще большая давка. Многие были пьяны. Кроме того, на поле было множество ям, рытвин, ухаб. Люди спотыкались, падали и не успевали подняться. Их буквально втаптывало в землю двигающаяся огромная масса людей. Ходынка превратилась в поле стихийной битвы. Царю доложили о случившемся. Он выразил сожаление о гибели людей, но не заказал молебен, не велел провести расследование и наказать виновных, и отменять народные гуляния не стал. Прибывшие на место катастрофы солдаты и полицейские принялись срочно убирать трупы раненых. К 14 часам, как и было объявлено ранее, на вновь убранном Ходынском поле появился Николай II с супругой, заиграл оркестр, состоялся парад. Это было кощунством. В произошедшей трагедии москвичи увидели страшное предзнаменование – гибель империи. Николай продемонстрировал бездушие, неуважение к умершим. Вечером того же дня он танцевал кадриль у французского посла. Ему этого не простили. Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 90 тысяч рублей, разослала 1000 бутылок портвейна и мадеры для раненых в больнице. На Ваганьковском кладбище воздвигли памятник жертвам Ходынской трагедии.